От автора. Однажды французский император Наполеон I, годы жизни 1769-1821, сказал: «Каждый солдат носит в ранце маршальский жезл». Это выражение стало популярным не только в посленаполеоновскую эпоху и во время реставрации, восстановления власти монархов, представителей династии Бурбонов во Франции, на период с 1814 по 1830 год, но и гораздо позже. Герой этой книги, родившийся в зажиточной крестьянской семье, а затем получивший коммерческое образование и собиравшийся открыть свое дело, никогда даже не думал о карьере военного. Но сначала к этому шагу его подтолкнула начавшаяся в 1914 году Первая мировая война, а затем уже навсегда затянула гражданская. Когда снова, по воле судьбы, бывший царский офицер вынужден был вернуться на службу, но только уже в Красную армию, можно предположить, что Федор Иванович Толбухин где-то слышал про известное наполеоновское выражение, однако если в его ранце лежал маршальский жезл, тайно дарованный ему свыше, то он об этом даже и не догадывался. В период его службы в русской армии фельдмаршалов уже не было. Последний из них, граф Дмитрий Алексеевич Милютин, покинул этот мир в 1912 году. Что касается Советского Союза, то там это звание впервые было учреждено в 1935, и для 40-летнего на тот момент начальника штаба стрелкового корпуса это была абсолютно космическая высота. Только ряд случайных обстоятельств дает возможность начальнику штаба Закавказского и Крымского фронтов попробовать и проявить себя сначала в должности командующего армией, а затем командующего войсками фронта. Маршальская звезда Толбухина взойдет под Сталинградом. Именно там степенная военная карьера Федора Ивановича даст новый старт, но уже в новом качестве и совершенно с другой скоростью. Это при том, что он был мягким, сдержанным и душевным человеком. Его доброта и скромность и теперь выделяют его из всех командующих фронтами в годы войны. Очередное воинское звание генерал-лейтенанта ему присвоят в январе 1943 года, но уже в апреле этого года он станет генерал-полковником, в сентябре — генералом армии, а через год — маршалом. Его войска будут освобождать Донбасс, южные районы Украины, Крым, но войдет маршал Толбухин в историю больше как освободитель шести стран — Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. И пусть это будет легендой, ведь кроме него были и другие военачальники и полководцы, однако факт остается фактом, сделан для этого не меньше. И вся его не очень долгая жизнь, отданная служению своему Отечеству, и есть тому подтверждение.